Однако к началу XX века обнаружились факты, указывающие на несоответствие между законом непрерывного распространения энергии, в частности световой, и наличным опытом. Разразилась так называемая ультрафиолетовая катастрофа. Она и образовала одну из тех тучек, что застилали, по выражению Томпсона, ясный горизонт физического знания. И вот в 1900 году Планк выдвигает совершенно невероятную, парадоксальную гипотезу. Все же он не внял совета своего учителя Жолли и занялся теоретической физикой. Планк предложил идею зернистого распределения энергии. Он пришел к выводу, что электромагнитная энергия, носителем которой является свет, излучается и поглощается атомами не непрерывно, а только строго определенными дозами, квантами. Квант — это минимальная, неделимая порция энергии. В шутку говорили, что теперь, согласно новым представлениям, энергия отпускается лишь целыми единицами, совсем как в отделе штучных товаров. Это коренным образом переворачивало устоявшиеся представления. По выражению известного советского ученого Ландау, Планк ввел в физику алогичность. Однако далось такое решение естествоиспытателю нелегко. Ввести-то он новые понятия ввел, зато потом всю жизнь терзался этим. Когда Планк увидел, что квант рушит закон непрерывности излучения и поглощения света, внося дискретность, прерывность, а еще более, когда понял, что его квант вообще подрывает классические устои, ученый самым настоящим образом встревожился. Насколько бы это ни показалось странным, но факт имел место. Планк выступил против своей собственной гипотезы, противясь ее утверждению в науке. Классическая физика, говорил он, величественные сооружения чудесной красоты и гармонии, на которые так трудно посягнуть. Собственная же теория представлялась ему чуждым и угрожающим взрывчатым снарядом, могущим нанести непоправимый урон. Планк просит, умоляет физиков сохранить классические представления и как можно меньше отходить от принятых законов. Свои действия ученый объяснял следующим образом. Я всегда стоял за то, чтобы, возможно, тесно связать квантовую гипотезу с классической динамикой, нарушая границы последней только тогда, когда опытные факты не дают никакого другого выхода. Таким образом, он принял идею квантов лишь потому, что не видел иного пути для объяснения поведения электрона, то есть принял неохотно, по принуждению. Характеризуя эти терзания ученого, Эйнштейн отмечал, что Планк мучительно бился над тем, как вывести физику из затруднительного положения, в котором она оказалась по его же собственной вине. Одним словом, шла настоящая ломка сознания. Но если уж сам автор открытия не хотел его принимать, то что говорить о других? А в те времена многие ученые грозились отречься от физики, если возмутительная теория Планка не будет опровергнута. Настолько она казалась парадоксальной, противоречащей научной традиции. В утверждении квантовых представлений неоспорима и вина Эйнштейна. Он вошел в историю физики не только как творец теории относительности, но и в качестве одного из создателей квантовой концепции вещества и излучения. В 1905 году, развивая идею Планка, Эйнштейн вводит понятие кванта, порции света, в виде которой свет и существует. Это был знаменитый фотон. Правда, само слово «фотон» тогда еще не было произнесено, оно появилось десятилетия спустя, его придумал в 1926 году мало кому известный физик Льюис. Знаменит же фотон тем, что принес с собой новые странности. Он не имеет, как говорится, массы покоя, то есть не может находиться в неподвижном состоянии. Он приговорен быть постоянно в движении, притом быстрота его перемещений всегда равна скорости света. Фотон и вступает в жизнь, рождается, имея эту скорость, и погибает, превращается в другие частицы, если ему приходится чуть притормозить. Словом, выходит, что свет остановить нельзя.